Глава 14. Соло Септимуса Фолса. Прежде чем покинуть комнату, Уэбли показал Дайкону, что Квестинг уже упаковал почти всю свою одежду. Сержант также вскрыл тяжелый кожаный чемодан и обнаружил, что тот битком набит изделиями из порфира, старинной утварью и оружием, вне сомнения, плодами ночных вылазок на пик Ранги. Топор Реви, как сказал Уэбли, был припрятан отдельно, в запертом ящике. Дайкон решил, что Квестинг, должно быть, хотел показать его после концерта Гаунту. «Думаете, он надеялся вывести все эти трофеи в Австралию?» — спросил он. «Возможно, мистер Белл, хотя его наверняка задержали бы при таможенном досмотре. Вывоз подобных вещей строго запрещен». «С другой стороны, — предположил мистер Фолс, — он мог быть просто заядлым коллекционером. Такие люди ведь ни перед чем не остановятся, чтобы завладеть предметом своей страсти. Щепетильные во всем остальном они становятся абсолютно беспринципными, когда впереди замаячит объект их вожделения». «Да, но ведь Квестинг был прежде всего деловым человеком, — произнес Дайкон. — Это точно, — кивнул Уэбли. Мы нашли у него план перестройки Вайа-Татапу, который превратил бы Роторуа в новую ривьеру. Он собирался создать здесь настоящий рай. Сержант поместил письмо Квестинга в большой конверт, надписал его на обороте, после чего попросил Дайкона и Фолса расписаться как свидетели. Затем, выйдя вместе с ними на веранду, запер дверь. — Что ж, — произнес Дайкон, — я с самого начала не верил, что он шпион. «Да, и, между прочим, теперь этот вопрос повис в воздухе», — подметил Фолс. «Вы имеете в виду вражеского агента, который к тому же оказался убийцей?» «Да, именно. Вы не против, Уэбли, если мы поделимся последней новостью с остальными?» Ответа пришлось ждать довольно долго. «Ничуть», — произнес, наконец, полицейский, когда мужчины приблизились к столовой. «Тем более, мистер Фолс, что воспрепятствовать вам я все равно не могу. Я хочу сказать, что люди должны быть предупреждены. Они будут, по крайней мере, держаться на страже. Проходите, мистер Белл. После вас, учтиво, — предложил Дайкон. Нам с мистером Фолсом еще нужно вымыть руки, — сказал Уэбли. Не ждите нас, мистер Белл». После такого топорного намека Дайкону ничего не оставалось, как проследовать в столовую одному. Все остальные уж сидели на своих местах. Дайкон присоединился к своему патрону. Доктор Акрингтон и семейство Клэров, за исключением Саймона, разместились за большим обеденным столом. Саймон сидел за маленьким столиком вместе со своим приятелем Смитом. Мистер Фолс, войдя, устроился отдельно, по соседству с ними. — Не возражаете, если я присоединюсь к вам, сэр? — спросил Уэбли. — Сочту за честь, сержант. С удовольствием угощу вас. — Нет, спасибо, — замотал головой полицейский. — За нас платит управление. Просто я вижу, здесь накрыто еще одно место. Похоже, тут Уэбли дал маху. Второго прибора на столике Фолса не было. Однако Хоя, по-прежнему заплаканная, поспешила накрыть для гостя. — Спасибо, что не забыл меня, Дайкон, — с нарочитой громкостью произнес Гаунт. То я уж начал было чувствовать себя изгоем. Барбара метнула на актера быстрый взгляд и столь же поспешно отвернулась. — Да, совсем забыл, — добавил Гаунт, хлопнув себя по лбу. — Квестинг просил с топор 50 гиней. Заломил, должно быть, лишку. Может, спросить у старика? Ответом послужило молчание. Гаунт обиженно фыркнул и сосредоточился на еде. Обед протекал в непривычной тишине, которую изредка прерывал Уэбли, нахваливавший очередное блюдо. Едва приступив к трапезе, Дайкон, сидевший у окна, заметил, как со стороны источников из-за холма появились двое людей — Уэбли, которые что-то несли на накрытых брезентом носилках. Подойдя к зарослям мануки, они двинулись в обход дома. Мрачное зрелище окончательно добило Дайкона, заодно прикончив и остатки аппетита. Несколько минут спустя парочка, уже без своей скорбной ноши, поднялась на веранду. К ним тотчас же присоединился молодой человек в серых фланелевых брюках и спортивной куртке, в котором Дайкон без труда узнал журналиста. Перебросившись с полицейскими парой слов, репортер уселся на ступеньку и закурил трубку. Обедающие точно не замечали новоприбывших, продолжая сосредоточенно работать челюстями. — Не дать не взять зверинец, — подумал вдруг Дайкон. Хуя начала собирать тарелки и, воспользовавшись тем, что миссис Клэр на минутку отвернулась, проворно сгребла недоеденные куски ростбифа на одно блюдо. Миссис Клэр и Барбара, словно сговорившись, вышли вместе. Смит, буркнув «извиняюсь», выбрался на веранду. Репортер с надеждой во взгляде подлетел к нему, но почти тут же отошел, сокрушенно качая головой. Оставшиеся в столовой семеро мужчин заканчивали трапезу в гнетущем молчании. — Посреди столь безудержного веселья даже собственный голос не услышишь, — попытался пошутить Гаунд. — Пойду, пожалуй, сосну полчасика. Он отодвинул стул и встал. — Вообще-то нашему молчанию есть серьезная причина, — произнес Фолс. Какие-то новые, непривычные нотки, прозвучавшие в его голосе, заставили окружающих застыть в оцепенении. — Вы позволите, сержант Уэбли? — спросил мистер Фолс. Уэбли, сорвавшийся было с места, стоило только Гаунту привстать, уперся ладонями в край стола и с серьезным видом кивнул. — Да, безусловно, сэр. — Не знаю, — начал мистер Фолс. — Любите ли вы читать детективные романы? — Лично я их обожаю. Обычно их критики утверждают, что детективы оторваны от реальности. Говорят, например, что из них складывается ошибочное представление, будто процесс полицейского расследования соткан из взвешивания мотивов, хитроумных догадок и постоянных метаний в процессе, которых то над одним, то над другим подозреваемым зависает карающий меч правосудия. Такие критики считают, что в реальности простой, хотя и чрезмерно трудоемкий и медленный процесс накопления фактов более эффективен, и, как правило, преступником оказывается тот, на кого изначально падало наибольшее подозрение. «Сержант Уэбли», — добавил мистер Фолс, — «поправит меня, если я ошибаюсь». Полицейский прокашлялся, но ничего не сказал. «Наше недавнее собрание, — продолжил мистер Фолс, — только укрепило меня в моей правоте. Вот почему, прежде чем мы разойдемся, я хотел бы оправдать в ваших глазах мистера Морриса Квестинга. Так вот, мистер Квестинг не был вражеским агентом». Доктор Акрингтон взвился на дыбы. Он кричал, вопил, топал ногами, брызгал слюной и грозил всех разнести, пока мистер Фолс не рассказал о письме. Бедный анатом воспринял свалившуюся на него новость как личную трагедию. Письмо, подорвавшее краеугольный камень его замечательной версии, явилось последней соломинкой, сломавшей спину верблюду. Последовавшие слова мистера Фолса доктор Акрингтон слушал в подавленном молчании. Квестинг, судя по этому письму, разоблачил шпиона, которому удалось путем шантажа взять спокойного обет молчания. Лично я считаю, что именно страх перед угрозами этого неизвестного лица, а не какие-либо иные причины, заставил Квестинга столь поспешно засобираться в дорогу. Как сейчас и мы с вами, он ощущал нависшую над ним опасность. Я думаю, он написал письмо перед самым концертом. Проходя мимо его двери, я видел, как он склонился над столом. И вот 3 часа спустя его убили. — Извините, — прервал Гаунд, — но я уже говорил, что моя нервная система не в состоянии выдержать такой ужас. С вашего позволения я все-таки вынужден вас покинуть. — Одну минуточку, мистер Гаунд. — остановил его Фолс. — Мне представляется, что мучит вас не столько мысль о страшной кончине Квестинга, сколько опасение оказаться причастным к этой мрачной истории. «А вот это уже наглость!» — вскричал актер с поразительной резвостью, вскакивая и потрясая кулаками. «Я этого не потерплю, Фолс!» «Присядьте!» — дружеским тоном посоветовал тот. «Странное дело. Мы невольно начали подозревать всех подряд. Взять, например, мистера Гаунта. Он ведь поссорился с мистером Квестингом не только потому, что тот бесцеремонно использовал его имя в рекламных целях, но и потому, что Квестинг ловко присвоил себе роль таинственного благодетеля, прикинувшись, будто это он, а вовсе не мистер Гаунт, подарил платье». Барбара подскочила, как ужаленная. Гаунт набросился на Дайкона. «Так ты меня выдал!» «Нет», — прервал его Фолс. «Кто, кроме вас, дорогой мой Гаунт, мог сделать подобный подарок? Цитаты из Шекспира на карточке? Не сам же продавец ее вспомнил. Да и видели бы вы свое лицо, когда Квестинг заговорил с мисс Барбарой о ее очаровательном платье. Мне показалось, что, извините за выражение, вы готовы убить беднягу на месте. Может, памятуя об этом случае, вы и пытались потом скрыть от нас размолвку с Квестингом? Я уже до хрипоты наобъяснялся, что хотел избежать ненужной огласки, — запальчиво возразил актер. — Неужели же вы думаете, что можно и впрямь убить человека из-за такой ерунды, Уэбли? Я требую, чтобы вы... — Я с вами согласен, — поспешно замахал руками Фолс. — Позвольте перейти к следующему подозреваемому, к мистеру Смиту. — Эй, оставьте Берта в покое! — выкрикнул Саймон. — Он чист, у него индульгенция от самого Квестинга. Что касается мистера Смита, как ни в чем не бывало, — продолжил мистер Фолс, — то им могло руководить чувство мести за покушение на его жизнь. — Какая к черту месть! Они зарыли топор войны! — Да, чтобы вырыть взамен куда более ценный топор Рэви. Что ж, я согласен, что этот мотив не выглядит достаточно убедительным. Но согласитесь, для того, чтобы заморочить людям голову, его вполне достаточно. Что касается вас, доктор Акрингтон, вы могли разделаться с Квестингом в порыве ярости, ведь вы считали его предателем и шпионом. Теперь, Фолс, я уже уверен, что его прикончил кто-то из туземцев, возможно, подкупленный настоящим врагом. Тему Маури я предлагаю пока не затрагивать. Теперь вы, полковник. Извините за напоминание, но у вас был очень веский мотив. Как-никак Квестинг собирался отобрать у вас ваши владения, а уж в бизнесе он собаку съел, вы бы сильно выиграли от его смерти. — Оставьте в покое моего отца! — снова вспылил Саймон. — Чего привязались? — Замолчи, Саймон! — оборвал его полковник. Как, впрочем, закончил мистер Фолс и остальные? Остальные члены вашей семьи. Послушайте, Фолс, — не выдержал доктор Акрингтон, — ведь вы поверили этому письму, а из него ясно вытекает, что убийца — вражеский агент. Разумеется. Это и впрямь наиболее вероятно. Однако я вот к чему клоню. Мне кажется, в данном случае про мотив следует вообще забыть. Есть на то пошло. Мотив имелся почти у каждого. Давайте на минутку отвлечемся и рассмотрим только голые факты. О, Господи! — душераздирающе вздохнул Гаунт. Меня крайне занимают четыре совершенно необъяснимых обстоятельства. Сигнал на железнодорожном переезде. Рубашка Эру Саула, цветущий поху тукавы и, наконец, злополучный флажок. Мне кажется, что, решив эти загадки, мы вплотную приблизимся к цели. — А про себя-то вы забыли? — ехидно спросил Саймон. — А? Уж подозрительнее вас здесь никого нет. Он оглянулся по сторонам, словно ища поддержки. — Я как раз собирался перейти к собственной персоне. С достоинством произнес мистер Фолс. — Я и впрямь должен выглядеть в ваших глазах чрезвычайно подозрительным. А приберег я себя напоследок еще и потому, что должен кое в чем исповедаться. Уэбли резко вздернул голову, затем отодвинул стул назад и подобрал под себя ноги, словно готовясь к прыжку. Покинув зал, — сказал мистер Фолс, — я сразу направился к источникам. Я уже говорил вам, что заметил впереди себя Квестинга, которого узнал по одежде. Я сказал также, что приостановился, чтобы закурить. Потом раздался страшный крик, а потом уж появился и Белл. Позднее, запретив всем вам приближаться к месту гибели Квестинга, я сам отправился туда. Да еще и наговорил вам с три короба, будто слышал, как там кто-то ходил. Так вот, это все неправда. Там никого не было. — А теперь, — продолжал Фолс, — я перехожу к последней части своего повествования. Он быстро сунул руку во внутренний карман пиджака. Саймон с нечленораздельным воплем вскочил и метнулся к нему. — Держите его! — завопил он. — Хватайте скорее! Он отравится! Однако мистер Фолс извлек из кармана вовсе не пузырек или капсулу с ядом, а прозрачную желтоватую полоску, которую показал прежде всего Саймону. — Что на вас нашло? — спросил он. — Так можно человека заикой оставить. — Сядь, дубина! — прикрикнул на племянника доктор Акрингтон. — Не позорь нас! — Чего ты распрыгался, как козел, Сим? — спросил сын и полковник Клар. — Держи себя в руках! Гаунт истерически захихикал, Саймон, развернувшись, напустился на него. — Смейтесь, сколько влезет! Он стоит тут и распинается, как вешал всем нам лапшу на уши, а вы смеетесь. Валяйте! Я вот сразу сказал, что у него рыльца в пушку. Мальчишская физиономия Саймона пылала до ушей. Говорил же я вам, что он шифр выстукивал прямо у вас под носом, а вы... — Ах, да! — кивнул мистер Фолс. — Вы обратили внимание на мой маленький эксперимент. — Должен сказать, Клэр, вы весьма наблюдательны. — Так вы признаетесь, что пользовались шифром? Признаетесь? — Разумеется. Я пытался проверить Квестинга. Впрочем, кончился мой эксперимент плачевно. Квестинг завладел моей трубкой. Без малейшего умысла, разумеется, однако на вас это произвело зловещее впечатление. Не говоря уж об одном человеке, который посчитал это условным сигналом, я имею в виду убийцу. — Себя, то есть... — выпалил Саймон. — Я вижу, — спокойно продолжал мистер Фолс, — что вы обратили внимание на предмет, который я держу в руке. Это кусочек желтого целлулоида, который я срезал с защитного экрана, установленного на ветровом стекле машины Квестинга. Так вот, если вы посмотрите сквозь него на какой-нибудь красный предмет, тот и впрямь чуть-чуть изменит оттенок, но все равно останется красным. То же самое случится, если вы посмотрите на зеленое. В частности, зеленый сигнал светофора становится светло-зеленым, и все. Поэтому Квестинг соврал, говоря, что перепутал красный сигнал с зеленым из-за своего защитного экрана. — Да, ну тогда, — начал было Саймон, но осекся. — И еще. Квестинг утверждал, что в тот злополучный день Эру Сэл был в голубой рубашке, так как мы все знаем точно, рубашка была красной. Значит, он снова соврал. В тот же вечер Квестинг угодил в ловушку доктора Акрингтона, согласившись, что похутукавы не рассвели, в то время как весь залив просто утопал в огненном багрянце. Из чего доктор Акрингтон вполне резонно заключил, что Квестинг туда не ездил. Однако все мы доподлинно знаем, что Квестинг там побывал, и вот теперь мы переходим к заключительному акту этой трагедии. Уэбли проворно вскочил. Один из его людей, тихонько приоткрыв дверь, незаметно проскользнул внутрь. Дайкону показалось, что только сам он, да еще Гаун заметили, что их полку прибыло. Гаун быстро перевел взгляд на сержанта. После концерта Квестинг возвращался с фонариком, — продолжал Фолс. Луна еще не взошла, и он освещал себе путь, продвигаясь вдоль тропы, помеченной белыми флажками. Поднявшись на холм, возвышающийся над Тау-по-Тапу, он не увидел белых флажков, поскольку флажок, который был на самой вершине, кто-то выдернул. Однако выцветшие красные флажки, которые обозначали старую тропу, разрушенную кипящим источником, он видел. Сами знаете, там несколько холмов, а в темноте все они выглядят одинаково. Так вот, я считаю, что именно красные флажки и привели Квестинга к жуткому концу. И я убежден, убийца Квестинга прекрасно знал, что тот не различает цвета. Кто в детстве не играл в калейдоскоп? Встряхнешь его, и цветастый винегрет мгновенно преобразуется в симметричный узор. Дайкону показалось, что такой волшебный фокус мистер Фолс только что проделал с беспорядочной мешаниной фактов, окружавших гибель Морриса Квестинга. Сам Фолс между тем продолжал. Характерной чертой дальтоников является их нежелание признавать свою неполноценность. Великий Ганс Гросс, знаменитый австрийский юрист, один из основоположников криминалистики и судебной психологии, например, утверждал, что увлеченный в цветной слепоте дальтоник начинает вести себя как провинившийся сорванец, совершая подчас необъяснимые по нелепости поступки. Вот и Квестинг в ответ на обвинение доктора Акрингтона в покушении на жизнь мистера Смита, вместо того, чтобы чистосердечно признаться в собственном несовершенстве, заявил, что светофор не работал. Позднее мистер Смит сказал, что Квестинг сослался на то, что перепутал сигнал из защитного экрана. «Да, но...» — начал было Саймон, но опять замолк на полуслове. «Продолжайте. Благодарю вас». Так вот, дальтоники в большинстве своем путают зеленый цвет с красным, тогда как темно-розовый, вишневый и красновато-коричневый цвета воспринимают как голубой. Поэтому в темноте красноватый флажок, скорее всего, показался бы Квестингу бесцветным. Впрочем, сравнить цвет его было все равно не с чем, поскольку белый флажок исчез. Теперь посмотрим, как согласуются эти новые факты с оставшимися на тропе следами. Если я ошибусь, сержант Уэбли меня поправит, ведь я работал при свете фонарика. Уэбли негромко крякнул, но ничего не сказал. Почесав кончик носа, Фолс продолжил. Я рассмотрел бороздку, оставленную в земле железным стержнем, и пришел к выводу, что кто-то колотил по нему ботинком или иным железным, тяжелым предметом. Между тем, когда мы шли на концерт, флажок был на месте, и тропа была целой. Напротив, никто из возвращавшихся с концерта флажка не видел, да и на состояние тропы внимания не обратили, если не считать полковника Клэра, который, возвращаясь самым последним, поднялся на холм и упал. — А? — встрепенулся полковник. — Кто упал? — Ты, Эдвард, — сказал ему доктор Акрингтон, — проснись же, наконец. — Что? — Ах, да, я и в самом деле упал, это я точно помню. — Может быть, полковник, вы наступили как раз на то место, где раньше был флажок? А расхлябанная почва подалась под вашими ногами, и вы провалились в ямку, из-за этого и упали. — Постойте-ка, — задумчиво произнес полковник, — дайте пораскинуть мозгами. — Чем? — ехидно переспросил Шурина доктор Акрингтон, раздражаясь обидным смехом. — Перестаньте, дядя Джеймс! — воскликнул Саймон. — Не унижайте папу! — Пока наш мыслитель погружен в раздумье, — произнес доктор Акрингтон, не обращая на него внимания, — я хочу заметить следующий, Фолс. Если ваша версия верна, то флажок должны были сбросить уже после того, как мы пришли на концерт. — Совершенно верно. — Более того, мы все намеревались вернуться в машине Гаунта. — Тоже справедливо, — с одобрением сказал мистер Фолс. — А наш метис во время концерта выходил из зала. И вернулся, когда мистер Гаун столь блистательно декламировал монолог, посвященный кануну Криспианового дня. — В сцене под Азинкуром? — Да. — Итак, полковник? Полковник Клэр открыл глаза и расправил усы. — Да, — сказал он, — именно так все и было. Как странно, что я сразу не вспомнил. Земля под ногами провалилась, и я упал. — Черт побери! Мог ведь вообще в кипяток ухнуть. Ну и дела. — Да, вам повезло. — произнес мистер Фолс. — Что ж, джентльмен, я почти закончил. На мой взгляд, в рамки всех этих обстоятельств укладывается лишь одно объяснение. Очевидно, на ногах убийцы Квестинга были ботинки, подбитые гвоздями. Он выбросил их в Таопотапу, в них же он лазил на пик Ранги. Он выходил из зала во время концерта. Он знал, что Квестинг страдает дальтонизмом, и отчаянно стремился скрыть от нас этот факт. Квестинг знал, что этот человек — вражеский шпион. Итак, кто подходит на эту роль? — Эрусаул! — быстро произнес доктор Акрингтон. — Нет, — покачал головой мистер Фолс. — Герберт Смит. Громче всех возмущался Саймон. Смит, мол, ведет себя тише воды и ниже травы. Он и мухи не обидит, да и вообще замечательный парень, когда не напьется. Саймон заявил даже, что Фолс специально обвиняет Смита, чтобы выградить себя. Полковник и доктор Акрингтон в один голос старались его урезонить, а Уэбли тогда же пытался выпроводить, однако Саймон был тверд, как скала. Правда, в конце концов, обессилев от крика, он беспомощно рухнул на стул и замолчал. «Смит!» — произнес Гаунт. «Да чего же докатились наши враги? Должно быть, им совсем туго, коль они скоро находят применение такому отродью». «Он мелкая сошка», — сказал Фолс. «Он ведь у нас 100 лет проработал», — пробормотал заметно потрясенный полковник. — Погоди, Эдвард, я еще не уверен в его вине, — сказал доктор Акрингтон и обратился к мистеру Фолсу. — А откуда вам известно, что Смит знал о цветной слепоте Квестинга? Может, он поверил истории про защитный экран? — А он ее и не слышал. Если верить Смиту, Квестинг отвез его на переезд и показал через экран сигнал семафора, который якобы казался зеленым, так как на самом деле он становится красновато-желтым. А уж Смит точно не дальтоник, и знает, что Квестинг писал зелеными чернилами, так что историю с экраном он придумал уже после убийства, чтобы запудрить нам мозги. Ему нужен был подходящий предлог, чтобы объяснить столь внезапное примирение с Квестингом и заодно помахать перед носом бумажкой. Но главное, мы ни в коем случае не должны были узнать о том, что Квестинг страдает дальтонизмом. Вот почему он подтвердил, что Эру был в голубой рубашке, тогда как мы все были убеждены в обратном. У меня нет никаких сомнений, что Квестинг объяснил Смиту подлинную причину происшествия на переезде. Квестинг даже использовал его затем как посредника при продаже реликвии Маури. Все шло своим чередом, пока Квестинг не разоблачил Смита и не припер к стенке. Вот тогда он и подписал себе смертный приговор. — А как быть с Эрусаулом? — спросил Дайкон. С украденным топором, нарушением табу и всем прочим, все это не имеет отношения к делу, лишь косвенно. Помните, Эрусаул сказал мне, что по возвращении в клуб после попойки со Смитом они услышали, как мистер Гаун читал про дворян, которые нежатся в постелях. Я сразу понял, что это та часть монолога, которая дословно звучит так. И проклянут свою судьбу дворяне, что в этот день не с нами, а в кроватях. Генрих произносил этот монолог в канун Дня Святого Криспиана. А вот Смит сказал, что мистер Гаунт распинался по поводу того, что, дескать, кафтаны грязные с французов ободрать. На самом деле эта строка звучит так: сорвав камзолы пестрые с французов, и относится к совершенно другому монологу. Мистер Гаун читал его напоследок, уже выступая на бис. — И что из этого? — пожал плечами Саймон. — Смиту все едино. — Дело в том, что между этими монологами прошло 6-7 минут. Вы согласны, Гаунт? — Да, это так, — подтвердил актер, чуть подумав. — Смит вполне успел бы, воспользовавшись тем, что взоры всех присутствующих устремлены на мистера Гаунта, выскользнуть из зала, добежать до Таупо-Тапу и вернуться. Заодно он избавился от своих ботинок. Мистер Фолс повернулся к Саймону. — Кстати, вы не обратили внимания на его обувь? Парень молча потряс головой. — А лакей мистера Гаунта был вместе с вами? — Да. — Могу я с ним поговорить? Уэбли кивнул полицейскому, стоявшему у двери. Тот вышел и вскоре вернулся вместе с Колли. — Послушайте, Колли, что за ботинки были на ногах у мистера Смита, когда вы возвращались домой с концерта? — Это были не ботинки, сэр, — мгновенно ответил Колли, — а мягкие туфли. — А перед концертом вы заходили в клуб вместе с мистером Смитом? — Да, сэр, мы приносили стулья. — Он и тогда был в туфлях, — не выдержал Уэбли. Колли подскочил от неожиданности. — Господи! — Инспектор, вы так спрятались, что я вас даже не заметил. — Нет, тогда он был в ботинках, а туфли он принес с собой в кармане на случай танцев. — А ботинки он потом отнес домой? — спросил Уэбли. — Не знаю, не видел, — ответил Колли, смешавшись. — Ладно. Колли виновато посмотрел на Саймона, развел руками и вышел. Уэбли подошел к полицейскому. — Где он? — В своей комнате, мистер Уэбли. — Мы следим. — Тогда за мной, — скомандовал Уэбли. И они затопали по веранде в комнату Смита.